Когда я вошла в дом, до меня донеслась веселая болтовня Адели. Я поспешила в комнату миссис Фэйрфакс. В комнате горел камин, но миссис Фэйрфакс не было. А на коврике у камина сидела большая черно-белая собака с длинной шерстью. Собака поднялась мне навстречу и завиляла хвостом. Я позвонила в колокольчик, чтобы попросить свечу. В комнату вошла Ли. Я спросила, чья это собака? Она пришла с господином. С кем? С господином. С мистером Рочестером. Он только что приехал. Правда? Он в столовой. Миссис Фэйрфакс и мисс Адель тоже. А Джон пошел за доктором. С господином случилось несчастье. Его лошадь упала на Хейской дороге, и он потянул ногу. В самом деле? Принесите мне свечку, пожалуйста, Ли. Хорошо. Ли сейчас же вернулась со свечкой. За ней следом вошла миссис Фэйрфакс и сказала, что приехал врач, мистер Картер, и сейчас он осматривает мистера Рочестера. Затем она пошла распорядиться о чае, а я поднялась к себе, чтобы раздеться. В тот вечер мистер Рочестер лег рано спать, а на следующий день не скоро поднялся. Когда он вышел в гостиную, нам с Аделью как раз пора было приступать к занятиям. Нам пришлось перейти заниматься в комнату наверху. Я никак не могла заставить Адель заниматься. Она то и дело выбегала на лестницу и, перевешиваясь через перила, смотрела в надежде увидеть мистера Рочестера. Мы, как обычно, обедали в гостиной миссис Фэйрфакс. После обеда поднялась метель, и мы решили остаться дома и продолжить занятия. Когда наступили сумерки, я отпустила Адель, и она убежала вниз. А я осталась сидеть у камина, пока не вошла миссис Фэйрфакс. «Мистер Рочестер будет рад видеть вас и вашу ученицу за чаем в гостиной в 6 часов». «Вечером?» «Да. Вам бы стоило переодеться». «Зачем?» «Пойдемте, я помогу вам зашнуровать платье. Я всегда переодеваюсь к ужину, когда приезжает мистер Рочестер». «Благодарю вас». Я пошла к себе и надела черное шелковое платье. Почти самое лучшее, что у меня было, и приколола маленькую жемчужную брошь, которую мне подарила на прощание мисс Темпл. Одевшись, я пошла в гостиную вслед за миссис Фэйрфакс. На столе горели 2 восковые свечи, и еще 2 стояли на каминной полке. Пес-пилот лежал и грелся у камина, а рядом с ним на коленях сидела Адель. Мистер Рочестер полулежал на кушетке. Огонь ясно освещал его лицо, и я тут же узнала своего путника с густыми бровями и черной шевелюрой. Когда мы приблизились, он даже не пошевелился. «Это мисс Эйр, сэр». Он чуть наклонил голову, не отводя глаз от Адели и собаки. «Пусть мисс Эйр сядет». Я села. Мне стало интересно, как он будет со мной разговаривать. Какое-то время он сидел как изваяние, не проронив ни слова и не шевельнувшись. Принесли чай. Мы с Аделей сели за стол, однако господин не двинулся со своей кушетки. «Мисс Эйр, вы не отнесете мистеру Рочестеру чашку чая?» «Да, конечно». Я выполнила ее просьбу. Мистер Рочестер взглянул на меня, взяв чашку из моих рук. «Я проэкзаменовал Адели, нашел, что вы хорошо с ней поработали. Она сильно продвинулась вперед». «Я вам очень признательна, сэр». Пока чай не унесли, он больше не произнес ни звука. Потом он повернулся к нам. «Идите к огню». Мы подошли. Адели было приказано играть с пилотом, а миссис Фэйрфакс взяла свое вязание. Мистер Рочестер обратился ко мне. «Вы живете в моем доме 3 месяца, не так ли, мисс Эйр?» «Да, сэр». «И вы приехали?» «Я сирота. Приехала из Лодвудской школы». «Вчера вечером на Хайской дороге вы заставили меня вспомнить сказки. Я почти что верю, что это вы заколдовали мою лошадь, и она упала». Да. А кто посоветовал вам приехать сюда? Я дала объявление в газету, а миссис Ферфакс написала мне письмо. Mm-hmm. Да, действительно. И я очень довольна своим выбором. Мисс Эйр – замечательный собеседник и добрая, внимательная учительница. Не утруждайте себя характеристиками. Я сам составлю о ней мнение. Она начала с того, что свалила мою лошадь. В самом деле, сэр? Да. Чему вас научили в Ловуде? Вы играете на фортепиано? Немного. Пойдите в библиотеку, возьмите свечу и оставьте дверь открытой. Сыграйте-ка что-нибудь. Да, вы действительно немного играете, как и все англичанки, окончившие школу. Сегодня утром Адель показала мне несколько рисунков, сказала, что это ваши. Покажите-ка мне вашу папку, я хочу их посмотреть. Хорошо. Я принесла из библиотеки папку. Он просмотрел рисунки, 3 отложил, остальные протянул миссис Ферфакс. Миссис Ферфакс, положите их на другой стол и посмотрите с Аделью. А вы, Джейн, сядьте-ка и отвечайте на вопросы. Когда вы их нарисовали, в них есть смысл. Ведь на это нужно много времени. Я рисовала их прошлым и позапрошлым летом на каникулах в Ловуде. Ха. А откуда вы взяли сюжеты? Придумала. Их придумала вот эта голова, что у вас на плечах? Да, сэр. Есть ли в ней еще что-либо подобное? Надеюсь, в ней родится еще лучше. Он разложил перед собой рисунки и долго их рассматривал. Да. Хорошие рисунки. Заберите их. Я едва успела завязать свою папку, как мистер Рочестер, взглянув на часы, вдруг резко сказал: «Уже 9. Мисс Эйр, почему вы позволяете Адели до сих пор не спать? Уложите ее и сейчас же». «Да, сэр». Я уложила Адель в кровать и спустилась к миссис Ферфакс. «Мистер Рочестер очень переменчив и резок». «Да, это так. Но его гнетут заботы». «Какие же?» «Семейные проблемы. Он здесь нечастый гость, вы же знаете, он скоро уедет». «А почему он не любит Торнфилд?» «Возможно, находит его мрачным». Она замолчала. Было видно, что ей не хочется, чтобы я вынуждала ее рассказывать. Мистер Рочестер остался для меня загадкой.